Глава 10. Церковь оказалась низким кирпичным строением с крышей-фонарем из стекла с остальными стропилами. Над входом — барельеф ангела на большой серой плите. «Он такой же, как в замке Святого Ангела», — заметила Рената. У нее на верхней губе виднелись усы из молока. «Мама, вы решили устроить полдник?» «Мы выпили капучино», — торопливо ответил Чезаре и спрятал ладони под мышки. Было холодно. Температура резко опустилась, небо сплошь затянуло тучами. Сырость пробирала до костей, замедляя движение крови. Иван поднялся по церковной лестнице, перешагивая через ступеньку, и встал рядом с Виолой, державшейся поодаль от остальных и смотревшей в землю. «Священник вернется через 10 минут», — сообщил Иван. «Почему мы не заходим в церковь?» — спросила Рената. «А на кой?» — злобно огрызнулся Чезаре. «Немного погреемся. А в церкви вообще можно умереть от холода, вот так-то». «Холодно, правда холодно», — сказала Виола, обращаясь к себе самой. «Если та женщина и в самом деле забрала ребенка, по крайней мере, он будет в тепле. Наверняка она уже заявила о пропаже, если, конечно, это не ваша знакомая», — уверенно изрек Чезаре. «Папа, почему ты зовешь его малышом?» — сердито проговорил Пауло, тем же тоном, каким спросил у матери про полдник. «А что такого? Разве он не ребенок? «У ребенка есть имя». «Но он же все равно ребенок, разве нет?» «И как же его зовут?» Чезаре повернулся к Ренате, пышная прическа которой осела от сырости и холода. Иван оторвался от мобильника и шагнул вперед, встав между двумя мужчинами. «Нигде нет информации о пропаже похожего ребенка. «Ничего не сообщает, потому что Дора никогда об этом не расскажет. С той минуты, как он оказался у нее, такое сообщение не могло появиться в принципе», — произнесла Виола, повысив голос, чтобы все ее слышали. «Дора? Та самая Дора?» — воскликнула Рената, вытянув шею и вытаращив глаза, совсем как Паула. «Мама, помолчи». «Почему?» — спросил Чезаре, и басовито гулко кашлянул. «Потом еще». «Потому что я так сказал», — с нажимом проговорил Паула. Виола окинула их взглядом, перевела его на Паула, потом на его мать. Неужели он говорил с ними о Доре? И что в таком случае он им наплел? Виола испытала странное чувство. С одной стороны, боль. Он так отчаялся, что доверился родителям. С другой — негодование. Он так отчаялся, что отправился плакаться к родителям. И что же, интересно, он им сказал? Они попытались его вразумить или только утешить. А теперь? Вместо того, чтобы возражать и отрицать очевидное, лучше бы взглянули на вещи трезво и сообразили, что Элия сейчас у Доры, и нужно просто ее найти. «Что с тобой, Паула? Мы здесь для того, чтобы помочь, а послушать тебя, так мы пришли тебя докучать. Это не наша вина, что ты потерял своего сына, понятно?» — произнес Чезаре повелительным голосом, который обычно приберегал для магазина. Он чеканил слова, словно объявляя ультиматум, с недовольством, переходящим в порицание. «Ты тоже однажды потерял своего сына? Или забыл?» — фыркнул Пауло, достал из кармана куртки шерстяные перчатки и неторопливо их натянул. «Кроме того, вы мне внушили, и я всю жизнь этому верил, что это был сон. Как же так? Значит, мама, у нас с тобой много общего». «Ну, мой мальчик...» «Извини, Рената, но говорить буду я», — перебил ее Чезаре. «Почему это ты так распсиховался?» «Ничего я не распсиховался. Или, по-вашему, отвечать хоть что-то значит психовать? Мое дело всегда молчать, выполнять команду смирно. Что такого я сказал, что ты решил, будто я психую? Хотелось бы все-таки знать, почему вы всю жизнь мне заливали, будто я видел сон. Можете это как-то объяснить?» Чезаре запустил пальцы в волосы, покрутил головой и глубоко вздохнул. «По очень простой причине. Ты был слишком впечатлительным ребенком, немного трусоватым. Мы хотели придать тебе уверенности, а не подпитывать твой страх. Если бы мы тебе тогда сказали, что ты потерялся...» «Что тогда?» «Ты бы обосрался. Вот мы так и решили». «Так это как? Тебе все приснилось? Не доставай нас, дай поспать после обеда. Отрицать очевидное — это способ расставить всех по местам, так?» — сказал он и перевел взгляд на Ивана, который скроллил ленту новостей в телефоне и не слушал, о чем они говорят. «За что ему оправдываться перед тобой? Ты-то сам что делаешь? Разве не отрицаешь очевидное? Рената поправила волосы, пытаясь вернуть форму прически. «Помолчи, мама, ладно?» — сказал Пауло и поднес палец к губам. «Эй, мне совсем не нравится, как ты разговариваешь с матерью. Приди в себя!» «В каком смысле он отрицает очевидное?» — спросила Виола. В ее взгляде было страдание. Рената и Чезаре промолчали, как будто у них язык присох к небу. Виола приблизилась к ним, уставилась на Ивана, не отрывавшегося от телефона, окинула взглядом сначала женщину, потом мужчину. Пауло снова и снова подтягивал перчатки. Это выглядело как нервный тик. Виола не отступала. Она снова повернулась к Ренате и повторила. «В каком смысле он отрицает очевидное?» «Пустяки, дорогая, это наши дела, дела нашей семьи». «А разве я не из вашей семьи?» Чезаре закашлялся, поднес ко рту платок, сплюнул в него. «С тобой все в порядке?» — забеспокоилась жена. «Да, это, скорее всего, из-за сегодняшнего черного облака, черт бы его побрал. Этот город травит нас не весь чем». «Вы знаете...» — прервал его Иван, подтягивая джинсы, над которыми виднелась черная резинка трусов с надписью «Босс». «Час назад они нашли маленького мальчика в Чезана. Но Чезана — это от нас не близко. К тому же ему 2,5 года». «Ой, это же ненормально, правда? 2 мальчика за 1 день. Немноговато?» «Да, пожалуй, чересчур», — согласился Пауло, высвободил из-под рукава часы Apple Watch на правом запястье и посмотрел, сколько времени. «Ты левша?» — спросил его Иван. «Да, а что?» «Ничего, просто я не знал». «А зачем тебе это знать?» Иван пожал плечами. «Пауло, ну хватит, это уже перебор!» — воскликнул Чезаре и с легким презрением посмотрел на него. «А что я такого сказал? Зачем Ивану знать, левша я или нет? Разве это тема нашего разговора? Или тема для разговоров у вас в магазине? Иван, представляешь, Пауло левша, и у него размер ноги 44,5». «Какого хрена, Пауло? Что на тебя нашло?» — рявкнул Чезаре, у которого от ярости вздулась вена на виске. «А вот и священник. Ничего, мы хотя бы взбодрились», — заметил Иван. Он кинулся навстречу мужчине, входившему в церковный двор. Священник, молодой, рыжеволосый, был одет в пальто в клетку «Гусиная лапка» и носил черные кожаные ботинки. «Добрый вечер, падре». «А, это вы? Мне сообщили, что меня кто-то искал», — сказал он, подходя к собравшимся. У него были маленькие добрые глаза, прятавшиеся за очками в металлической оправе, и тонкая кожа в ниточках купероза. «Чем я могу вам помочь?» «Это Пауло и Виола, родители ребенка. Не могли бы вы повторить им то, что рассказали мне?» Отчетливо произнес Иван. Таким же немного искусственным, звучным голосом он разговаривал с клиентами в магазине. «Конечно». Виола шагнула к нему, остановилась и заглянула ему в глаза. «Падре, расскажите мне все, что видели». «Сеньора, я видел не так уж много. Только женщину с ребенком. Он был похож на мальчика с фотографии, которую показал мне Иван. Они были вот здесь». Он повернулся и указал на просторный сквер напротив церкви, разбитый на квадраты. Газон был не стрижен. В отдалении виднелись бронзовые скульптуры борющихся олимпийцев с напряженными, вздувшимися мускулами и гибкими телами. Еще немного дальше стояли невысокие жилые дома — их освещенные окна как будто пристально вглядывались во тьму. «Ребенок шел сам или его несли на руках?» — спросила Виола и выпятила грудь. Женщина держала его за руку. «Он плакал?» «Нет, он был спокоен», — ответил священник, повернулся к Паулу, который строго смотрел на него, и добавил. «Я обратил на него внимание именно потому, что он вел себя скорее необычно. Я отметил, что мальчик необычайно милый и смирный». «А женщина?» — с нажимом спросила Виола, и в ее голосе больше не было мольбы. «Эту женщину я и раньше видел. Она наверняка живет где-то рядом. Она ни разу не приходила на мессу, но я часто встречаю ее неподалеку от храма. Возможно, она ходит за покупками в Карфур, как все, кто тут живет». «Вы можете ее описать?» — спросил Пауло. «Довольно высокая, коротко стриженная, примерно лет 30». «Как она была одета, падре?» «Короткая белая куртка, а вот внизу, не помню, брюки или...» «Да, точно, она была в юбке». Виола в невольном порыве повернулась к Паулу. «Сегодня утром Дора была в белой куртке». Круг расследования явно сужался. «Думаю, она не из этого района, и ей уж точно не около 30», — — уверенно заявил Пауло. «Почему ты так себя ведешь? Что ты говоришь?» Виола молитвенно сложила руки. Она задыхалась, голос звучал прерывисто. В этот момент они как будто остались одни. Не в этой ситуации, не в этом пространстве, а во всем мире. Они не чувствовали, что на них смотрят родители. Пауло и Рената почти инстинктивно отворачиваются в другую сторону, выразительно покашливая. Чезаре немного отступил, придвинулся к ней вплотную, и она что-то прошептала ему на ухо. «Виола, я просто пытаюсь рассуждать. Ты-то, конечно, не сомневаешься, что он сейчас с Дорой, но логика этого не подтверждает. Я слышал, что ты сказала». Пауло повернулся к священнику, и тот поспешно представился. «Падре Филиппо». «Что сказал Падре Филиппо, ты тоже слышал?» «Да». Он описал женщину, похожую на Дору, и добавил, что она из этого района. «Сейчас, разумеется, не время обсуждать наши проблемы, но Дора часто сюда приезжала. Кто знает, сколько раз она проходила мимо церкви, выгуливая собаку или сделав покупки в магазине. Не исключено, что она нарочно сказала, что живет рядом». Пауло перевел дух, снял левую перчатку и потер пальцами уголки губ. «А сегодня Дора была с собакой?» «Да, она была с собакой», — ответила Виола, скрестила руки на груди и вызывающе посмотрела на него. Они одновременно повернулись к Падре Филиппо, который внимательно наблюдал, как они спорят о том, что за женщину он видел, но только пожал плечами. «Откровенно говоря, собаки я не помню, но не могу с уверенностью утверждать, что ее не было. Вон туда, на газон, они ходят справлять нужду. Возможно, собака была, просто я ее не заметил, извините меня. Еще я видел мужчину, тоже с ребенком, но другим. Они, вероятно, были сами по себе, но не могу сказать наверняка. Я их видел всего пару секунд». «Вы не помните цвет куртки ребенка?» — нетерпеливо спросила Виола. «Красная куртка-ветровка». «А цвет волос женщины?» «Волосы были светлые». «Я пойду домой», — сказала Виола, опуская руки. «Огромное вам спасибо, падре. Если вы считаете, что я могу еще что-нибудь для вас сделать, постараюсь вам помочь. Может, это лишний вопрос, но все же... Что говорят карабинеры, полиция?» — поинтересовался священник, застегивая пальто. Пауло задержал Виолу, взяв ее за руку. Тем временем у него в кармане назойливо и заунывно вибрировал телефон. Ему звонили все по очереди. Офис, Морганти, Гримальди, Симоне. Звонили без передышки. Это было похоже на караульный обход, которому не видно конца. «Все под контролем, падре. Мы бесконечно признательны вам за то, что вы уделили нам время. В районе работает несколько групп, и информацию о том, что ребенка видели с какой-то женщиной, подтвердил еще один свидетель. Это нас утешает. Мы можем быть уверены, что в самом скором времени отыщем нашего малыша. Безусловно, вы будете одним из первых, кому мы об этом сообщим». «Я не сомневаюсь, что все будет хорошо. Достаточно установить личность этой женщины, и даже если вы ее не найдете, она сама отыщется, напишет заявление в полицию, распространит сообщение в соцсетях, так что это только вопрос времени». «Разумеется», — подвел черту Пауло. Священник отвесил легкий поклон и, пятясь, отступил на несколько шагов, затем вышел из церковных ворот. Пальто у него было с широченными прямыми плечами в стиле 80-х. Иван надел шапку, засунул руки в передние карманы куртки. «Если хочешь, Виола, я пойду с тобой, и мы вместе подождем дома твою подругу. Я с удовольствием составлю тебе компанию». Он повернулся к Чезаре и отрапортовал. «В магазине я предупредил. Мама останется и сама все закроет». Рената кивнула. Выражение лица у нее сделалось мрачным, а глаза, наоборот, весело заблестели. Она шепнула что-то на ухо мужу. Чезаре скосил глаза, поджал губы и согласно кивнул. «Ладно, конечно. Сейчас, минутку», — решительно проговорил Пауло. Он увлек Виолу за собой, оттащил ее на несколько метров, держа за вялую беспомощную руку. Казалось, жизнь ушла из ее тела. Он поднял воротник ее пальто, прижался к ней и приблизил свое лицо к ее лицу. Его дыхание от холода превращалось в пар. «Ладно, иди домой, если тебе так будет спокойнее. У Ивана ведь есть мобильник. Я попрошу тебя только об одном. Поверь мне, то, что произошло между нами, между мной, тобой и Дорой, здесь совершенно ни при чем, и ревность тоже. Попробуй сообразить, кто еще это может быть. Соберись с силами и вспомни, нет ли в нашем районе какой-нибудь другой женщины, подходящей под описание, которое дал священник. Соберись с мыслями. Может, кого-то похожего ты видела в парке, в супермаркете, в бассейне. Попытайся представить себе другую женщину лет 30 с короткими светлыми волосами. Поразмысли немного. Тебе никто не приходит на ум. Подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Виола отвела глаза, почувствовала, как его дыхание проникает в ноздри, опускается в легкие, в сердце. Этот запах был ей хорошо знаком. Такое же дыхание было и у их сына. Мягкое, летучее, пряное. Она вспомнила, как впервые уловила это дуновение однажды вечером, во время ужина в доме друзей, когда ее познакомили с Пауло. Они сидели на противоположных концах стола. Бруно, хозяин дома, сразу же раскрыл карты. «Виола сядет во главе стола, а Пауло рядом с Джулианой. Так мне будет плохо видно их обоих». Его громкий смех намекал на другое. Этот ужин явно был затеян с определенными целями. 8 человек за длинным столом, накрытым по-домашнему. Свечи с кедровой смолой, салат, чечевица, паста альфорно, красное вино небиоло, хумус, грессини, хрустящие лепешки каразау, никакой скатерти, теплые неровные ясеневые доски. Спор развернулся вокруг давно затертой и перетертой темы — диеты Валерии. Называя себя вегетарианкой, она употребляла в пищу сыр, яйца и коровье молоко, и у нее, как обычно, нашлись противники. «Раз так, вы не должны есть молочные продукты, они тоже животного происхождения». Валерия защищалась, в сотый раз приводя одни и те же аргументы, нудные, как мелодия шарманки. «Если вы такие умные, вспомните о клеточных батареях, где выращивают кур, и объясните, почему, помимо того, что вы каннибалы, вы пичкаете себя всяким дерьмом и гормонами в товарном количестве». «Каннибалы — это уж слишком». Виола отключила мозг и смотрела на Паулу, который вертел в руках хлебный мякиш, разминал его ладонью, крутил в пальцах. Он неустанно ласкал ее взглядом на расстоянии, явно соблазняя. И она в ответ смотрела на него, словно принимая вызов и наводя прицел. За столом пустили по кругу против часовой стрелки 2 косяка, и Виола сделала 2 затяжки, чтобы взбодриться, пока вино стекает в желудок, разогревая тело. Танины окрасили язык в сливовый цвет, иссушили рот, берега сознания постепенно размылись. Она разок облизнула верхнюю губу, потом еще и еще. Пауло снял свитер, а когда потянулся через стол за бутылкой, его рубашка вылезла из брюк. Виола увидела, как его трапециевидные мышцы под шеей расходятся, словно жабры у рыбы, поднимаются, как паруса. Ей пришлось опустить глаза, потому что она представила себе, как он, обнаженный, склоняется над ее животом. К воротнику его рубашки прилип тугой комочек хлебного мякиша, гладкий и твердый, как снаряд. Первым сигналом стала пуля. Никаких букетов роз, только один выстрел. Такая любовь незаметно рождается из насмешек, из партизанской войны, презрительных шуток, скрывающих взаимное притяжение. Ее предыдущий роман был с манерным дантистом. Он открывал ей двери, оплачивал счет в ресторане, читал Джона Гришима, водил есть черные трюфели и засыпал сразу после оргазма. Он собирался подарить ей белого шпица. Некоторые истории — следствие предыдущих историй. Приятный дантист с его поцелуями надоел ей за месяц. Темноволосый парень, сидевший на другом конце стола, обещал нечто большее. Исходящие от него волны тестостерона струились между свечами, оплывающими на узловатые доски, и докатывались до нее. В самый интересный момент Пауло, взглянув на экран телефона, а потом на нее, заявил: «Все, ребятки. Мне надо идти». «Да ладно, сегодня же пятница». «Мне на самом деле надо идти». Виола, сидевшая в углу, оказалась в ловушке и не знала, что делать. Подождать, что он предпримет, или самой проскользнуть в ванную, потом выйти и сообщить, что ей тоже нужно уходить. Между тем Пауло вышел из диалога, отпустив какую-то шутку, и избавил ее от роли жертвы, хотя еще минуту назад обстреливал ее взглядами и хлебными шариками. Она перестала смотреть на него, но не потому, что рассердилась, а потому что не знала, как поступить. Он уплывал у нее из рук, и она отчетливо видела эту угрозу, тем более, что они даже не обменялись телефонами. Но Паула еще не встала из-за стола, дав ей время справиться с замешательством. Он выпил стакан газированной воды, чтобы разбавить хмель, и запихнул полпорции пасты в пересыхающий рот. «Я ухожу», — объявила она и услышала в ответ нестройный хор голосов, умоляющих ее остаться. Она мигом вскочила на ноги, схватив сумку и пронзая Паула таким взглядом, который вполне сошел бы за любовную серенаду. Однако тот не двинулся с места и присоединился к просьбам остаться еще хоть ненадолго. «Погоди еще 5 минут и пойдем вместе». Нет, это было бы слишком заметно, слишком затруднительно, слишком поздно. Она послала 2 пальцами воздушный поцелуй всем присутствующим, не слушая уговоров, и пошла к выходу. Бруно встал, чтобы проводить ее. «Всем доброй ночи». Еще не дойдя до двери, она почувствовала, что пьяна. Ее ноги прилипали к полу, выложенному испанской плиткой, которая показалась ей беспорядочным геометрическим рисунком из плохо пригнанных друг к другу трапеций и треугольников. «Спасибо за все», не оборачиваясь, сказала она Бруно и оперлась о притолоку в дверном проеме, который отбрасывал яркое пятно на лестничную площадку, залитую холодным светом, льдистым, голубоватым, морозным. «Осторожно», — сказал на прощание Бруно и закрыл за ней дверь. Оставшись одна, она подумала, что самый лучший выход из положения — это отступить. Пользуясь тем, что никто ее не видит, она дотащилась до лифта, неуклюже переставляя ноги и перестав контролировать себя. Процесс соблазнения ее утомил. Она нажала на кнопку нижнего этажа и привалилась к алюминиевой поверхности. Такие лифты с ребристыми металлическими стенками напоминали ей детство. Когда она собралась силами, чтобы выйти, ее волосы зацепились за край панели, двери открылись, и она увидела перед собой Паулу. Он запыхался, пиджак висел у него на плече. Он спросил: «Куда ты собралась, принцесса?» Потом протянул руку и раскрыл ладонь. На ней лежало сердце из хлебного мякиша. Хотя Паулу по-прежнему говорил вызывающим тоном: «Куда ты собралась, принцесса?» Этот сюрприз с романтическим жестом в придачу подействовал как холодный душ. Контуры предметов стали четкими, и к Виоле вернулась ее соблазнительная походка — широким шагом на головокружительно высоких каблуках с выгнутой спиной. Паулу, не говоря ни слова, проводил ее до машины. Вечер был холодный, луна отливала серебром. Она шла впереди, сознавая, что он рассматривает ее сзади, и не сомневалась, что он, скорее всего, захочет познакомиться поближе и сообщит об этом недвусмысленно, прямо и грубо. Вероятно, захотел бы подняться в квартиру вместе с ней, быстро отвез бы ее домой, все время трогая рычаг коробки передач, и его не отпугнул бы беспорядок в ее квартире. Она трижды переодевалась, собираясь на ужин, и разбросала на кровати вещи — шелковую рубашку, длинную юбку, высокие сапоги, джинсы с посадкой на бедрах, замшевые балетки, ожерелье в цыганском стиле, нитку жемчуга, веревочное колье. Жена Бруно во время ужина ее предупредила, что Паулу — парень неплохой. Кучки вещей на бордовом одеяле могли бы стать серьезным вступительным экзаменом. Между тем, когда на ее машине сработала сигнализация, замигав, как деревенская иллюминация, и блики отразились у нее на лице, он не засуетился и спокойно ждал, пока она сядет за руль, даже не попытавшись встать поближе. «Я пришла», — подчеркнуто медленно произнесла Виола. «Хорошо», — ответил он, не вынимая рук из карманов. Она медленно села в машину, и они, не отрываясь, смотрели друг на друга через обледеневшее окошко. Когда она включила зажигание, Паула написал свой номер телефона на инее, в обратную сторону, заменив 0 сердечком, уже 2-м за вечер. Виола опустила стекло и рассмеялась от души, а он наклонился к ней так близко, что запахи их дыхания смешались, и она вдохнула этот теплый пар с остатками ядовитых испарений спиртного, травы и табака. Несмотря на это, его дыхание было чистым, свежим, приятным. Тогда Паулу, перед тем, как ее поцеловать, сказал в точности такие же слова. «Я еду к тебе? Подумай хорошенько, прежде чем отвечать». То же самое он сейчас произнес, когда попросил ее подумать о Доре. «Поразмысли немного. Тебе никто не приходит на ум? Подумай хорошенько, прежде чем отвечать». В тот вечер Виола, закрыв глаза, прошептала «да». И он ее поцеловал. Однако теперь, когда она вдыхала запах его губ, глаза у нее были открыты. Он любил ее тогда, любил и сейчас. Однако в его дыхании не осталось ни тайны, ни желания. Теперь это был обычный запах, такой же, как все другие в ее повседневной жизни, как запах кондиционера для белья или фруктового пюре, которым она по утрам кормила Элия, или угольной грелки для прогрева воздуха в ванной, или Дориного бессмертника. Она подумала, а если бы в тот вечер вместо «да» она сказала ему «нет»? Сейчас она не была бы здесь, на почти пустой площади, вместе со свекром и свекровью, сглатывающими слюну от нетерпения, с Иваном, нетерпеливо переминающимся с ноги на ногу. Ей не казалось бы, что за ней из темноты подсматривают чьи-то глаза. Ее сын не был бы вдали от нее, и рядом с ней не было бы мужчины, который из мелкой мести, из глупого упрямства, из эгоизма не верит ей. И никогда не верил. «Виола, ты меня слышишь? Тебе не приходит на ум кто-нибудь, кроме Доры? Подумай хорошенько». «Нет», — не дав ему договорить, ответила она. «Мне никто не приходит на ум». Это «нет» она произнесла так, как будто надеялась вернуться назад, смешать фрагменты мозаики и собрать ее заново, по-другому.